А по экспериментам, было понятно, что мне не хватает каких-то инструментов программирования рун. Да, похоже, без доучивания всей рунной азбуки, некоторые гранаты у меня пока будут без чеки. К позитиву можно было отнести то, что в моем присутствии, если сильно не отвлекаться, рунно-ритуальный двигатель должен был работать нормально. После испытаний, я бросил взгляд на Эдну. После серии осторожных испытаний, зачем такую красивую девушку вдовой делать? Ритуалы-то разные бывают, и похоронные тоже. Также в хорошие стоило включить и относительно небольшой расход собственной магии на зов, если не предполагался призыв океана внешней энергии. Ну, или такого небольшого океанчика, по моим текущим возможностям. Утро четвертого дня путешествия началось с тревожного оповещения системы. Метка агента неопознанных и враждебных мне сил покинула Нарик в направлении Уртира. Кого разведывать едем? Места пребывания и визитов агента в приморском городе у меня были зафиксированы. Куда эта сволочь будет шастать в Уртире, я отслежу. А вот с кем Контрик будет встречаться, оставалось надеяться, что сработает детская агентура Брита. По оставленному словесному портрету агента с правом на убийство. Портрет делался мною по картинке образу от Маура, особых примет у гада не было и, если на него напрямую не навести хвост, засекут его вряд ли. С другой стороны, наши агенты целее будут. Заказчика и убийцу менял и губы, повода обвинять в непрофессионализме не было. А вот нашу агентуру еще только предстояло просеивать, выбирать наиболее толковых и доверенных. Мы с Бретом перед отъездом обсуждали возможные кандидатуры на вручение планшета, но он сам попросил время до возвращения, пока головой поручиться за кого-то опасался. Ладно, паранойя, наш союзник. Я и сам долго размышлял над вариантом, показать планшет Галвину, но, в итоге, отказался. Больше, из нежелания подвергать его риску и его малой погруженности в проблемы марок. О Новом году, будет видно. Мы же, сегодня к вечеру, должны были оказаться в дядином замке. Наши химеры, на усиленном питании и с нашими каждодневными восстановительными процедурами, уверенно отматывали по 200 км в сутки. Правда, когда мы свернули с главного торгового тракта Уртиразборг в сторону баронства Гандир, дорога стала похуже. Зарядку кристаллов, поддерживающих укрепление колес и рессор, приходилось делать несколько раз за день. Эдна проявила качество жены офицера и тут, заявив, что, коль скоро мои боевые возможности убойнее, а резерв, по молодости скромнее, втрое, то батарейкой поработает она одна. С чем, как командир отряда, я и спорить не стал. Зато пришлось поспорить с ее внезапной паникой после обеденной остановки. «Арт, как я тебе?» Выдернула меня Муэра из внутренней медитации. На меня, немного смущенно, смотрела версия Эдны лет 20. Ну точно, Эдя. Она же и так не старше 27-28 выглядит. При паспортных 34, это для академии, и манера держаться построже под маску времени, и волосы выпрямляет, а дома преображается в котенка, это бесконечно мило, но я больше люблю раскрывшийся бутон розы, который обычно вижу дома, обнял я темпоральную путешественницу, это уперлась мне ладошками в грудь, погоди, Арт, я серьезно, почему бы мне не предстать перед твоими родственниками ближе к твоему возрасту, мне так будет комфортнее, скуксилась Муэра. Котенок, наверное, потому, что мы это много раз уже обсуждали. Дядя с мэтром знают про мое путешествие за гранью, пусть и чуть меньше тебя и этого уничтожителя сметаны, кивнул я на Маура. Тудор в курсе, что ты моя преподавательница. Единственное, что он спрашивал, по-настоящему ли я уверен в своих и твоих. Меня прервал резкий и сильный стук в переднюю стенку кареты. Я на ходу приоткрыл дверцу, чтобы лучше слышать Брита. Но причину сигнала увидел и сам. «Твари, милорд!» — крикнул мне разведчик, высунувшись из своей водительской капсулы кабинки. Со стороны леса, через поле, к нам неслось штук 30 собачек, часть из них — костяные. Поводырей пока видно не было, скорее всего на границе леса прячутся. Вряд ли это торжественная встреча от координаторов. А значит, здравствуйте, монстры-ренегаты. Догонит нас через пару минут. Бред, залетаем на холмик впереди, к деревцам тем чахлым, осаживаешь там черных, у тебя будет минута срезать упряжь, потом, в карету, я встречу их на улице, оборачиваюсь к остальному отряду, Эдна, на тебе поддержка из кареты, это приказ, вылезешь, отвлечешь меня, Маур, внутрь сюда никто не должен попасть, кроме Брита, главное, костяных выбей, они сильно тяжелее меня, перетек Маур в свою боевую форму, высовываюсь снова из кареты, чтобы пообщаться с вороными, в отличие от пантеркоти, мне пока нужно их видеть для контакта. Страх, ужас, после остановки бред разрежет ремни, держитесь рядом с каретой. И опять ныряю в кабину. Разгон, всегда в готовности. По жилам течет огненная лава. Так, Эдна напряжена, губы сжаты, но паники нет. Прижимаю ее к груди, раз, два, три, и спинка сиденья бьет меня в спину, от резкой остановки. Работаем. Вылетаю из кареты, захлопывая дверь. Тварим еще секунд 20, до нас, несутся, сужая построение клином. Быстрые, но под моим ускорением уже не так впечатляюще. 60 метров им до нас, пора. Предельно накачанный энергией плазмашар летит с упреждением по дальности на правый фланг клина, через долю секунды такой же, на левый фланг. 4 плоскостных щита перед каретой в наклон. Дабдах. Оранжевое море огня вспыхивает на миг, и вокруг стены щитов проносится серо-бурый вал воздуха с землей. Карету все равно задевает затеканием взрывной волны. Я висну на колесе, глухой удар с другой стороны кареты, и она возвращается на место. Вожак. Можно, враги, добить. Приходит мне от вороных. Молодцы, подставили плечо вовремя. Или что они там подставили? Подождите, мои хорошие. Сейчас оценим. Пыль осела в широкую, почти чистую и ровную площадку, диаметром метров 50. Такая своеобразная залысина в поле. Редкий мусор – это то, что вернулось из поднятого пласта земли сверху. Остальное ушло по сторонам. Оттуда, метров за 100 от эпицентра взрыва, доносится поскуливание и тонкие визги немногих выживших тварей. Выживших, но не уцелевших. Зря фронт атаки сузили, те твари. Страх, ужас, сможете добить аккуратно, чтобы вас не поранили, спрашиваю у условных близнецов. Хороший страх, хороший ужас. Добить, добить, враги, жалкие. Из кареты высыпались, Эдна с подготовленным заклятием в руке, по ощущению, что-то из жизни, но раньше не показывала. Бред с арбалетом и Маур, без сметаны. Эдна, бред, подстрахуйте химер на дистанции. Маур, ближняя защита людей. Думал добраться до леса на ужасе, но разгон, быстрее или вровень на такой дистанции. «Ты куда, сколько осталось резерва?» — уточняет Эдна, сбрасывая с руки заклинание. Ее магия собирает обрывки корней, стебли травы в подобие анаконды, никогда не называть в сердцах любимую, змеей. И эта флора-фауна устремляется ползком на левую окраину лысины от взрыва. По правому краю уже втрамбовывают что-то в землю копытами, мои боевые слонопотамы. Треть. Попробую пометить поводырей. Ищу на километры сразу, обратно, кричу уже на бегу. Только попробуй, доносится на границе сознания. Мое тело, стрела, добраться до леса, а там я стану лесным духом, в слиянии. Через минуту, перед тем как затечь в чащу, оглядываюсь для подстраховки. Страх и ужас, с двух сторон, рвут своими зубищами относительно целого и, видимо, контуженного костяного пса за лапы, подняв его в воздух. Вот ты какое, четвертование. Хотя им еще пары братьев для полного соответствия не хватает. Группа поддержки, чуть в отдалении, выцеливает недобитков. Порядок, ходу. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Километр давно позади, но я слышу чужие для леса меня сбивчивые ритмы трех сердец. Если вы и живые, то явно не совсем, и ненадолго. Вот и первая, выцветшая черная хламида мелькает перед моими глазами, а до этого... Перед глазами меня сойки, меня барсука, моя тропа стелится передо мною, лентой. Перед чужими, вырываются петлями ловушками корни, их хлещут мои руки ветви. Еще одно скольжение вперед, взмах стальной ветвью рукой, и качан головы поводыря катится впереди запнувшегося тела. Третий, самый дальний от меня беглец, уже на границе моего чувства леса. Не успею за двоими сразу и запускаю по почти сбежавшей твари, корни копья, подсмотренные угри. Он еще жив, но скоро лес высушит его, пронзенного корягами, и превратит в новые листья, в мох, в личинок. А дублирующий поток сознания уже выносит меня на второго и последнего поводыря. Остатка резерва не хватит на полноценное познание, чтобы разобраться с причинами искажения биоробота. Отрубить конечности и дотащить к карете, чтобы разобраться позже, нет, еще будут подопытные. Важнее понимать их перемещение. Закрашиваю беглеца квантами и разворачиваюсь обратно. К карете я бежал уже только под ускорением. Слияние слишком затратно, чтобы тратить его просто на перемещение. А уже на поле я отмечал на ходу следы пропущенных событий. Вот, Подранка задушила перетянутой спиралью травяная змея Эдны. Вот, не удержался от участия Маур, у его твари располосовано когтями горло. А вот бурые лужи грязи с обломками костей, следы танца химер. Да, триумф, только вот у меня в источнике всего 10 единиц магии. Впрочем, до войны с урошами я бы закончился еще на паре мощных плазошаров и паре же плоскостных щитов. Да и для разгона давно могу подключать расходование жизненных сил вместо магии. Подойдя к собравшимся у нашего транспорта бойцам, я широко улыбнулся. Мы все живы. Арт, на тебе кровь. Ты же обещал. Глазастая Эдна углядела на моей одежде несколько темных пятнышек. Так и, начал было я, но меня прервало оповещение системы. Подождите, это Мэтр и Руднер. Твари атаковали Бер и Пать. Музыкальная тема 14 краткой главы. Ария, ужас и страх. 15. Город неживого. Это называется, привез девушку домой, на каникулы, с родными познакомить, заодно и повоевать. Представляемая в воображении мясорубка для тварей дополнилась электрогрилем. Карачун вам, деятели. В баронстве дяди, к счастью, подверглись нападению не деревни. Особенно я переживал за хутор Веды с Гердой, но Тудор успел перевести их раньше в замок, и для безопасности ведуней, и для подготовки госпиталя. Еще и Зуртир это оговаривал с ним. Твари целенаправленно атаковали наш пункт связи и место временной дислокации отряда Маркони. Но там, для охраны союзного связиста, дежурил Алтиус с дюжиной егерей и нападение с минимальными потерями отбили. А вот в Моембере атака пришлась на деревню. По дороге к берлогам твари вырезали стоящий на отшибе хутор, но шум встревожил часовых дежурного отряда егерей, и в самих берлогах атаку встречали из-за тына во всеоружии. Мои пограничники вместе с местным ополчением атаку отбили, но были с нашей стороны и убитые, и раненые. Серьезно ранили командира отряда, бешеную Дегрун. Млаворуднер вытянула мою наемницу в стабильное состояние, но дальше требовался полноценный маг-целитель. Нападение же на нашу карету, произошедшее на пару часов позже, похоже, отвлекло твари от разгрома ближайшей деревни барона Гандира. На полноценное нашествие темных это не тянуло никак, несмотря на жертвы. По нашим грубым оценкам суммарно было задействовано всего около 150 ренегатов на 3 направлениях. План Барбаросса, медь вашу. Скорее всего, разведка боем или нас предупреждали не лезть в Татвайл. Может, основной удар и был по центру чаще, по координаторам. Пока Бред занимался при помощи Эдны восстановлением упряжи, я связался с Алтиусом. Мэтр, были ли новости от координаторов? Маркони говорит, мелкие стычки идут регулярно. Хуже то, что ренегаты, похоже, начали присоединять к своим силам спящих монстров, отписался Макпади. Через несколько часов будем в замке. Пусть Маркони запросит порядок встречи с координаторами. Мне нужна только ночь, восстановиться. Остальное, по ситуации. Я плохо пока еще представлял, в каком составе отправляться в лес. Давай, а великий повергатель тварей, приезжай уже, разберемся. Съязвил Чебуратор. От такого слышу. Вот вредный старик. В оставшееся время дороги Эдна допытывала меня про события в лесу, зато про образ юной девчонки забыла. Мне она нравилась и в своем истинном облике, а ее переживания окончательно забудутся через 5 минут знакомства с моими родными. А в текущей ситуации, вообще всем не до этого как бы. Меченый поводырь уходил вглубь леса и на юг, а на юге был мой Бер. Наш визит к координаторам мог открыть дорогу второй и гораздо более серьезной волне тварей на нашей земле. По рассказам Маура, автоматонов типа поводырь в Татвайле было 2-3, еще столько же, в замороженном или частично разобранном состоянии. Собачек, разной степени убойности и защищенности, под 3000. И, опять-таки, некоторый неактивный резерв. Но твари-собачки, это аналог наших егерей. Боевые единицы, но больше, для рейдовых операций, контроля границы внутренней территории. Были еще и тяжелые бойцы, которых задействовали когда-то при разгроме баронских дружин. Оказалось, что это были шахтеры-автоматонов, да экипированные кое-какой защитой и выполнившие тогда роль тяжелой пехоты УГУ или легких танков. Котя говорил, что этих биомеханоидов из шахт обычно и не выводит почти никогда, а сколько их точно, Маур не знал. Еще чего, в грязюку такую лазить. Маркони про бунты горнопроходных танков ничего не говорил, но в уме их тоже держать приходилось. По косвенным данным из хроник и рассказов дяди и мэтра, пришлось вспомнить работу аналитиком в разведупре, размер войска марок, которая продула столетия назад в финальной битве, тварям, не превышал 1000 бойцов и 150 магов в придачу. Правда, и тотального разгрома людей тогда не случилось. Пятую часть потеряли и решили, нафиг нам тот Татвайл нужен. Сейчас, по оптимистичным прикидкам, получалось, что у ренегатов, с полтинников томатонов и более тысячи псов. Если их основные силы будут скованы лояльными отрядами координаторов, мы кое-как отобьемся. Если все ренегаты пойдут на нас, может и победим, но победа, если и повезет, окажется пировой. Ибо все твари в одну кучу на ровном поле не соберутся, чтобы я их мог аккуратно кремировать за раз. А значит, баронства будут разорены и обезлюдят. Если же свихнутся и координаторы, то Азалия будет присоединять к себе не марки, а что-то вроде парка юрского периода на их месте. Да, а теперь вопрос, как идти на помощь к дружественным пока еще управителям? Собирать в кулак все силы, получим удар по своим незащищенным землям. Пусть даже всех крестьян собрать за стенами замков, скотину, содержимое амбаров, туда все никак не уместить. Может, твари жечь ничего и не будут, но зарезать скотину, загадить припасы они догадаются. Идти маленьким ударным отрядом, я, да мэтр с Тудором, без нашей магической поддержки, отличия от первого варианта будут незначительными, с точки зрения возможного ущерба. И это подводило меня к варианту, идти одному, точнее, с одним любителем кисломолочных продуктов. Под слиянием с разгоном, в лес у меня не догнать, не остановить. Разве что, вся тысяча тварей отступников меня в кольцо живое возьмет, что маловероятно. Маур в лесу себя тоже комфортно чувствует, как бы неженку из себя не строил, да и в скорости или скрытности, меня превосходит. Только вот за такую идею, я не знаю, кто меня первым прибьет, дядя или Эдна. И я прижал мою красавицу к себе покрепче. «Ты что задумал, Арт?» — спросила вдруг моя телепатка, а я аж вздрогнул внутренне. «Да как это? Мне и филиномасона хватало одного, а теперь еще и феминомасон. Что за заговор? Сладкое, просто думаю о завтрашнем дне», — протянул я, поддерживая внешнюю невозмутимость. «Ты долго молчал, думал, а потом меня обнял, как в последний раз. Я тебя никуда не отпущу, не вздумай. Ты один к монстрам собрался, что ты о себе возомнил, а о нас ты подумал, а о своих людях». Прорвало в крик и слезы Эдну, сначала начавшую вырываться из моих объятий, а потом, наоборот, вцепившуюся в меня мертвой хваткой. Да, тут и напряжение после боя накопилось, и переживания о семейном знакомстве, видимо, а еще и эта проницательность не ко времени. «Котенок, еще ничего не решено, отыграл я немного назад, я тебя очень люблю и все будет хорошо, а теперь давай вместе подумаем, вон, и Маур поучаствует». И я честно проговорил своим спутникам свои мысли по поводу дефицита наличных сил и рисков повторных нападений. «А ты подумал, что там тебя могут ждать всем составом обезумевшие твари? Что вы с Мауром им сделать сможете? Уже не в истерике, но все еще плача?» — спросила Эдна. «Вообще, не самый идиотский твой план, — поддержал меня Котя, хотя надежнее, брать твою самку и ехать обратно, на каникулы к ее родителям. Да уж, так мы слона не продадим». «Так, внимание!» — улыбнулся я дорогим и близким. «Может, план и не идеален, но спрятаться — не выход. Сохранить дружественное отношение координаторов жизненно необходимо. Если они проиграют или падут, то неизвестно, где орда монстров остановится и скольких живых существ они превратят в себе подобных. Встретиться, а это и для них критически важно, мы сможем и поближе, чем в сердце леса, да и до него меньше сотни километров». Такое расстояние для меня, дневной переход, за треть моего резерва, подольше и побольше, но это частности. Проверить вменяемость встречающих, я смогу и не показываясь им на глаза, в голой теории. Если что-то покажется подозрительным, незаметно вернусь и буду собирать с дядей совет марок. В одиночку я лес выжигать не планирую, хотя и надо где-то плазму с ритуальной подпиткой испытать. Слишком все у тебя просто. Это авантюра. Утирая слезы, продолжала критиковать меня Эдна. «Котенок, простота плана максимизирует шансы на его исполнение. Добавлю еще один способ подстраховаться. Мэтр будет постоянно поддерживать со мной связь, а Маркони, рядом с ним, будет на связи с координаторами. Резкие изменения ситуации заметит и Маркони, или он сам, в худшем случае, начнет меняться, а это мэтр заметит. Я там буду сама контролировать этого монстра. Такую задачу жизнь лучше любого воздуха решит, если еще тебя отпущу вообще». Наконец-то перестав плакать, грозно заявила моя половинка. «Вот, и сама, со мной на связи будешь при необходимости, чтобы меньше волноваться. А дядя сможет отряд поддержки на границе с лесом держать для подстраховки, чтобы и он не волновался, отыгрывал я успешного страхового агента. Знающий, а я начинаю верить, что мы с тобой не в последний бой пойдем. Поддержал меня недавний пораженец, ратовавший за отступление к теще на блины, хотя и от опасного похода не отнекивавшийся. Южная пать всем своим видом показывала, что в приграничном к темнолесью баронстве сотни лет тревожного соседства меняют всех. Даже крестьяне и ремесленники не были обделены боевым духом и готовностью дать отпор любой напасти. Люди, попадавшиеся нам на пути к замку, теперь почти поголовно носили за поясами длинные ножи, тесаки или топоры. Редкий встреченный путник перемещался без рогатины или копья, а у некоторых за плечами виднелись и охотничьи луки или даже самострелы. В предместьях замка жители, под руководством стражников, обновляли тыны из заостренных кольев, некоторые проулки были забаррикадированы. Много где на улицах горели костры, а рядом располагались запасы дров. Чтобы противостоять возможным ночным атакам, нужно было постоянно освещать улицы в дополнение к редким фонарям. Кроме мужчин, вооружены так или иначе были и все женщины, и подростки. Младших детей, похоже, уже разместили внутри крепостных стен с частью женщин. Все, кто мог держать оружие, участвовали посменно в патрулях, так как на егерях были в первую очередь дальние подступы к замку и разведка. На внешней призамковой площади хватало телег селян, на которых привозили в крепость детишек и припасы. По отчетам Верина, такая же картина всеобщей мобилизации и подготовки к обороне ждала меня и в моем собственном замке. Километров за 20 от Пади нас перехватил верховой егерский эскорт в лице моих знакомых, Тайса и Айгина. Атудар с Гейдрихом и Костеляном Тамашем встречали меня на внутренней площади. Как только я выбрался из кареты, у меня на шее сразу оказалось радостно визжащее наше рыжее чудо. «Да, сестренка, как же я по тебе соскучился!» Расцеловав Элин в щечки, опустил ее на землю и помог выйти из кареты Эдне. Знакомство было теплым, но без длинных церемоний. Будем живы, еще наобщаемся. Ужин мы совместили с совещанием, а перед изложением основного пункта своего плана я попросил барона и его министра обороны отставить кубки с вином. Пыхтение и покраснение Тудора, а равно и его рыка со стучанием кулаком по столу, совсем избежать не получилось. Но аргументы уже были отработаны на моей милой, альтернатив предлагаемому решению по сути не было. Весь Бер и всю Пать, к моим еще невиденным теще с тестем, перевести мы не могли. Оставалось решать проблемы на месте. А перед сном мне нужно было еще увидеть Алтиуса и, главное, Маркони. Ибо была у меня идея насчет еще одной подстраховки, но озвучивать ее без проверки я никому не хотел. К пункту связи со мной отправились и дядя с Эдной. Обменявшись приветствиями с моим первым учителем магии в Лагосе, хотя еще и Анориус был, но ввиду плохого поведения, оного не считаем, я подошел к поводырю. Маркони сидел на колоде, покрытой шкурами, откинувшись спиной на дерево. Тело автоматона было укрыто меховым плащом. «Ладно, руки пострадавшего потом осмотрим. Прости, знающий, но иной, не могу приветствовать тебя подобающе. Резерв сил переведен на поддержание работы мозга. И еще эта голосовая мембрана для общения с твоим человеком, Алтиусом, передал мне в сознание связист. Привет, Маркони. Молодец, что держишься. А я тебя в голос еще и не слышал. Потом похвастаешься, и тебя попозже еще исправить нужно будет, вернем тебе конечности. Сейчас же есть срочные вопросы. Первое, нужно связаться с координаторами. Второе, мне нужно попробовать войти в твое сознание в момент связи. Переговоры крайне важные, мне необходим прямой контакт с твоим руководством. Они же касаются твоего сознания при приеме передачи, уточнил я задачу. Да, на все вопросы, знающий, но иной. Исполнение предназначения превыше всего, согласился Рогатый, и задрожал в своих специфических настройках канала связи. Я же потянулся к его сознанию аспектом соединения. Мы теперь с Маркони, коллеги по связным функциям. Да, если сознание Лориена вызывало у меня ассоциации с оживленным центром большого земного города, где постоянно что-то происходит, а на зданиях множество видеоэкранов, транслирующих происходящее сейчас и воспоминания о прошедших событиях, то у Маркони это тоже был город, только почти мертвый. Серые краски, облупившиеся стены мрачных зданий с черными провалами окон. Вот какое-то подобие одного экрана, на котором я смотрю сам на себя глазами автоматона. А вот этот черный куб на центральной площади, Похоже, хранилище вложенной памяти, инструкции пресловутых базовых установок. В каких-то зданиях я ощущаю наличие крохотных остатков памяти того человека, которым Маркони был до своего обращения в поводыря. Это как брошенный и разграбленный дом в зоне отчуждения, обрывки обоев, поломанная игрушка на куче мусора от обвалившейся крыши. Где-то можно найти обломки мебели и бытовую мелочь. Если долго и тщательно разбирать завалы, можно очень примерно понять, кто здесь жил и больше никогда сюда не вернется. Но времени на это сейчас точно нет. Я пробегаюсь по базовым установкам в этом псевдосознании, все верно. Озвученные мне аналоги трех законов Азимова, такие и есть, а главное имеют высший приоритет для создания по имени Маркони. Извини, бедолага, вернуть сюда прежнюю жизнь мне не по силам. Но кто и зачем в высокоразвитой цивилизации Старой Империи создавал таких вот автоматонов изначально? Сам связист был при жизни скорее всего обитателем Мунланда, то есть был сделан уже после краха цивилизации. Мои же картинки современных городов – это просто игра моего собственного подсознания и земной памяти. А первые автоматоны, кем они были? Почему им стирали сознание и программировали как биороботов? Преступники, низшая раса, умершие недавно или безнадежно больные, все это было очень странно. Почему не создать тела из металла или синтетических материалов и не заложить в них программу и элементы самосознания, при необходимости, или это все вынужденный новодел, приспособление к условиям после гибели цивилизации? Ведь для этих созданий, люди Лагоса, просто достаточно развитый вид приматов, лишь внешне и анатомически схожий со знающими, но не способный к мысленному общению. Можешь обменяться идентификаторами, человек, не можешь подтвердить логин-пароль, извини, ты потенциальный материал для нового робота-строителя, ага, или воителя, против какого-то там врага, который, если справился с самими предтечами, это строительное воинство и не заметит. А с улицы пришло ощущение присутствия кого-то нового. Наконец-то явились командиры стройбата. Я вернулся, или проявил себя, на площадь. Меня встречало несколько фигур, не имевших с обычным человеком ничего общего. Точнее, совпадало количество конечностей, они были прямоходящими, имели голову с глазами и ушами. Передо мной стояли 12 обезьян. Музыкальная тема 15 краткая главы «Город неживого». Пхецранберриес, Замбия, Метал Цверба Йонатхан Йоунг, ну, или великолепные Самари Ордан или Нуки. 16. Враг на пороге. Укутанные в темные куски ткани, и в плащах-мантиях, эти подобия человека ясно давали понять своим внешним видом, кто задает модный стиль для остальных автоматонов-андроидов. Только вот их лица представляли собой не расплавленные маски поводырей или пожизненные костяные топхельмы связистов вроде Маркони, а были относительно естественными для музея естественной истории, ибо были гораздо ближе к каким-нибудь пятикантропам или австралопитекам. От земных горилл, которых я видел живьем в земных зоопарках, их отличало отсутствие шерсти на лбах, под глазами и на приплюснутых носах. А так, скошенные лбы, массивные надбровные дуги, сутулости слишком длинные для человека руки, указывали на то, что исходные модели автоматонов создавались все-таки не из человеческих тел. Несмотря на страшноватый образ дальних родственников человечества, я испытал огромное облегчение. Предтечи не лепили биороботов из представителей своего вида, ну, или вероятность этого существенно снижалась. Интересно, как будет работать соединение с чужим сознанием, уже пребывающим в чужой голове? Не попробую, не узнаю. А можно ли верить или нет, координаторам было главным, что требовалось знать наверняка. Я дотянулся невидимым аспектом до головы, точнее, ее образа, самой старой на вид, а без самого пожилого координатора. Течение времени здесь воспринималось как замедленное, а я вдобавок был и под всеми своими ментальными ускорителями. Лысый австралопитек никак не отреагировал на мои манипуляции или гордо не показывал вида. Текс, внутренний город управителя был поживее, больше зданий с видеощитами, больше воспоминаний, более габаритный черный куб с программными установками. Азимов со своими законами почитаемый здесь, это самое главное. А вот то, что от этого блока памяти отходил какой-то мощный канал труба и терялся из восприятия где-то далеко вовне, было настораживающе. Впрочем, эта пневмопочта ощущалась как давно заброшенная, пресловутая связь с информаторием знающих. Я пролетел ментальным экспрессом по остальным сознаниям местных хануманов. Критичных отличий от головы старца не обнаружилось. В последней голове я попробовал коснуться предполагаемого канала управления. Ага, тут, Похоже, нужен пресловутый идентификатор знающего. Какая-то идея защекотала меня своей близкой недоступностью, как чуть раньше было с моими ритуальными мучениями. Не сейчас. Поздравляю вас, дорогие координаторы, теперь я с вами. С демонстративной, от слова «демон», улыбкой обратился я к политбюро Татвайла. Осталось по-быстрому решить небольшую проблему с вашими преступно неисправными бойцами и вернуться к наращиванию нашей экономической и прочей мощи. Чтобы прибыть сюда быстрее, мне пришлось изрядно потратиться. А то, что моих людей атаковали до смерти, меня расстраивает совершенно. Помните, мы говорили о небольшом миротворческом лесном пожаре, от границы леса с Татвайлом, до старых гор, какие есть альтернативные предложения? Страйбатовцы переглянулись между собой и заговорил тот самый лысый старейшина. Точнее, от него шел звук голоса, хотя рта он и не раскрывал. Индивидуальные игры сознания в иллюзорном пространстве. Знающий, но иной. Приветствуем тебя и выражаем признательность за скорое возвращение. Отрадно то, что ты восстанавливаешь свои способности. Терпеливо ждем формального подтверждения идентификатора с твоей стороны. Вроде как слегка подколол меня обезьянус. Во многом вся текущая ситуация с указанными неисправностями, следствие накопления ошибок из-за долгого периода автономной работы без необходимого по всем регламентам корректирующего. Минутку, уважаемый, прервал я координатора, вы же не первую сотню лет функционируете, даже без создателей смогли сами соорганизоваться, личностные матрицы я ваши могу видеть, давайте-ка дальше вы перейдете с формального стиля, на более простой и краткий, а еще, или сами себе имена придумывайте, для человеческого уха знающего понятные, или я вас сам награжу позывными, идентификаторы у вас останутся, но мне они неудобны, покапризничал я, а то, задолбали, координаторы опять начали переглядываться, только теперь это еще сопровождалось и активной жестикуляцией, один другого даже по морде задел, лапищами размахивая, понятно, почему бедного Маркони во время сеансов колбасит периодически, обезьянки договориться не могут. Потасовка тысячелетних рабомудрецов, к счастью, не состоялась и спикер выразил общую мысль, знающий, но иной. Можем говорить по требуемой схеме, то есть, как скажешь, но идентификаторы требуют. Отлично, прервал я бюрократа, ситуация требует торопиться. Будешь примусом. Перваки с вторушами частенько попадались среди моих крестьян, поэтому, ничтоже сумняшися, я решил для отличия, рассчитать страйбат на латыни. Как раз, до дюжины я числительные эти и знал. Примус неподвижно замер, задрожал и вернулся в прежнее состояние. Обновление системное прошло, видно, видите, ничего страшного. И я латинизировал остальных затрепетавших биороботов. Ко мне обращаться, барон Бер, или, короче, милорд, а то мне ваша ментальная защита не нравится, считайте, что для конспирации, а то знающий, не знающий. Кстати, с цепочкой команд, я так понимаю, вы разобрались и примус. Старший координатор, уточнил я и получил подтверждение. Тогда, как вы думаете с ренегатами разбираться, и зачем я в лесу сейчас нужен? Барон, милорд, постепенно переваривал нововведение примус, вы верно отметили наши ограничения в менталистике. Создатели этого не предусматривали, а базы знаний не позволяют модификации или необходимые исследования осуществить самим. У нас накопилась база тел. Выходило, что идти надо. Не уверен, что трупы бунтовщиков что-то мне подскажут. Книг по некромантии я в академии не нашел. Но у координаторов были и пленные в относительно живом состоянии. Своими методами обнаружить источник проблем координаторы не смогли. Простая зачистка всех нелояльных могла привести к значительному сокращению общей численности автоматонов, что вызывало у старейшин истерику, ибо предназначение и враг на пороге. Кроме этого, координаторы, даже имея численный перевес в силах на текущий момент, боялись возможного заражения своих бойцов и себя самих. На базе пока таких случаев не происходило, и координаторы выбрали тактику отсидеться, а приедет хрен знает какой, но знающий, вот тогда он им в проблему и потыкать можно. На участие в лесных разборках людских бойцов автоматоны не рассчитывали. Не из гуманизма, очень смешно, да, а из привычного пренебрежения дикарями, пусть и союзников последнего знающего. По другим мотивам, но это совпадало и с моими целями. Сердце леса или центральная база располагалась почти по центру, неожиданно. Татвайла, чуть ближе к горам. По переданным координатам выходило километров 60 мне бегать, но тут меня ожидал приятный сюрприз. Уже в самые ближайшие часы, До пункта связи должен был добраться их подарок мне. То, что знающий сможет превращаться в дриаду, точнее, дриада, ну или друида, под слиянием, и сможет носиться по лесным буреломам Аки по ровной дорожке, никто такого не ждал. Поэтому координаторы застройбатели мне индивидуальный лесной транспорт, заточенный именно на скоростное перемещение в лесу. В поясняющем образе от Терция, наверное, министр науки, мне был явлен гигантский паучок. Его верхние коленки или сочленения ног были примерно на высоте 2 метров. Да как он по лесу бегать будет-то, туша такая. Но меня заверили, что будет и очень быстро, псы падших не догонит. Модель дорогая и эксклюзивная. Одних кристаллов накопителей 10 штук ушло. Ладно, дареному пауку с полным приводом в жвалы не смотрит, а завсегда, ехать лучше, чем бежать. Он и многоножка был способен помочь и от вражин отбиться, но радовала меня прежде всего возможность сберечь резерв. Распрощавшись кратко с проекциями 5 кантропов, я покинул сознание Маркони. Бедного связиста при выходе немного потрясло. Ну да, такая толпа у тебя в голове сборище устроила. Предупредил мэтра о скором прибытии моего подарка, чтобы с испуга его не разделали. Алтиус, уже собиравшийся в палатку отсыпаться после напряженного дня, взбодрился и заявил, что все проконтролирует лично, ибо интересно. Надеюсь, мой новый транспорт не окочурится от диагностических заклятий мэтра. Поведал кратко воздушнику и огнестудорам, что союзники дурного не помышляют, необходимость ехать есть, и транспорт у меня к утру будет, как и сохраненный резерв источника. С тем мы и отправились обратно в замок, под щебетание моей прелести об автоматонах и ответного бурчания Тудора. Ранний утренний подъем, как я тебя обожаю, особенно, когда нужно вылезать из-под одеяла, где так тепло и к тебе уютно прижимается любимая женщина. Тудор вчера объяснил мне в ультимативной форме, что я могу делать все, что моему безумию угодно, но спальня у Эдны будет отдельная, ибо, приличие, Муэра, по-моему, тоже, других вариантов и не рассматривала. Да без проблем, хоть 10 комнат подготовьте. Только вот, когда каждый день для тебя может стать последним, ко всему в жизни начинаешь относиться проще. Точнее, так, только то, что по-настоящему важно, сохраняет значение, а остальное, формальные приличия и соблюдать я буду только формально. Из замка мы выехали с егерским отрядом Гейдриха, им предстояло патрулировать границу леса, в ожидании моего возвращения от автоматонов. Эдна, с выделенной служанкой, дядя внезапно превратился в блюстителя традиции и этикета, по плану должна была помогать Алтиусу отслеживать состояние Маркони в полевом лагере метро. Интересно, а привлечение невесты к боевым действиям тоже с традициями сообразуется, но это я от недосыпа бурчал больше. Тудор-то, главное, принял Эдну как мою избранницу и хотел только, чтобы все было у любимого племянника как в лучших домах Асборга. Реакция Элин на Эдну тоже была благожелательная, хотя нотки ревности за внимание кузена и присутствовали. Думаю, постепенно, подружатся. А мне сейчас нужно только одно – обеспечить им мирное небо над головой, чтоб было где дружить. Алтиус встречал нас в восторженных чувствах. Еще бы, я и сам обалдел, когда вживую свой лесной вездеход увидел вживую. На картинке паучок воспринимался как-то обыденнее и проще. Вроде как, сделали мне шагающий луноход своеобразной внешности, и хорошо. А сейчас было ощущение, словно мне пообещали подарить ящерицу в террариуме, а привезли живого и огнедышащего дракона. За основу ездового монстра автоматоны, похоже, взяли настоящего паука. А дальше, выращивали его что ли в бассейне с растяжкой? Хитиновый панцирь выглядел вполне естественным, точно не как костяная броня на улучшенных монстропесиках. Полная длина конечности арахнида достигала, пожалуй, 4 метров. Познание подсказывало, что такая лапка не только за дерево может зацепиться, но и кирасу сможет пробить. Багрово-рубиновые глазки россыпью немного светились изнутри и внимательно изучали своего будущего пассажира. Надеюсь, жвалами своими этот членистоногий чемпион не от аппетита шевелит. Довершало композицию лесохода специальное седло, закрепленное в сочленении корпуса, с крепежными ремнями для пояса и ног. Брюхо монстра отчасти могло выполнять функцию спинки для седока. Я призвал слияние, а арахнит лошадка замер, хотя до этого постоянно перебирал своими серпами ног. Как там у классика? Ты и я одной крови. А я ощутил окружающий мир глазами паука, будто объединенное в сплошную панораму видео с разных камер. При этом отдельные участки картинки – то приближались, то удалялись. «Ну что, дружок, побегаем, обещаю много вкусного». Наш пункт связи находился почти у границы Татвайла, и доехать до него можно было по перелеску. Но егеря Гейдриха все равно разъехались по сторонам, проверить наличие случайных путников в окрестностях. Мало ли, кто-то решил гербарий пособирать у лесочка, после кровавого нападения темных тварей. Ага, я крепко обнял Эдну, обещая, что все будет хорошо, только попробуй не вернуться, со слезами попросила Муэра. Найду потом сама и превращу в комнатное растение. Маур, присматривай за ним и себя береги, и я тебя очень люблю. С последним поцелуем ответил я и почувствовал отголосок отправленного образа от Маура. Эдне, да уж, сметаны в Татвайле нет, поэтому вернемся. Маур отказался перемещаться на Ананси, мультик такой с детьми смотрел в гостях, и рокеры веселые такие есть, и рванул к лесу на своих четверых, уже в кустах меняя окрас на защитный. Я устроился в седле, закрепил все ремни безопасности, поясной ремень намекал и на возможность путешествия в разных плоскостях, и махнул рукой. Поехали. Окружающий мир рывком превратился в зеленый тоннель. Ананси мелко и часто перебирал своими ногами, давая в плавности хода очень солидную фору даже иноходцу. Так, страсти о мотоцикле, сильно подточенные страхом и ужасом, отменяются. У меня новая мечта, сбывшаяся наяву, паукомобиль. Эх, только нельзя его за пределами леса показывать. Ладно, химер у меня тоже, а вого, заснуть в моем лимузине, правда, было бы непросто, на такой скорости и виражах. Ананси то двигался по земле, то перемахивал завалы из поваленных стволов, опираясь вытянутыми конечностями в стволы ближайших деревьев. Иногда паук переходил и вовсе на перемещение боком к земле, прямо по стволам деревьев. Мне доводилось летать в прошлой жизни пассажиром на У-2, и именно с полетом в открытой кабине можно было сравнить наш забег. Только вот аэроплан не крутит постоянно полубочки в рабочем полете. А еще, нужен шлем с прозрачным забралом. Пока же приходилось довольствоваться небольшим щитом перед своей физиономией. Где-то через час пришел сигнал от передвигающегося в основном по деревьям Маура. Стая псов справа, 7 голов, пробуют сблизиться. Ага, самоубийцы. На скорости попасть плазмой между мелькавших деревьев и кустов по целям было непросто, но и догнать нас у противника не выходило. Через пару минут, еще одна небольшая стая выскочила нам навстречу. Пока я выцеливая подпускал их поближе, Ананси выполнил маневр у ворота от песиков, по деревьям, еще и походя проткнув одного из песиков своей смертоносной ходулей. Может, все-таки попробовать поспать? Еще через час нас уже сопровождал конвой охранения из псов-лоялистов. Вот как в таких условиях свою мстительную кровожадность удовлетворять, спрашивается. А вскоре нас вынесло в само сердце леса. Не то чтобы я прям ждал сказочных дворцов, выстроенных на волшебных гигантских деревьях, и какой-нибудь праздничной иллюминации с почетным канканом в честь своего прибытия, но что-то этакое мною подспудно предполагалось. Ага, 2 раза. Впрочем, увидеть после всего предыдущего средневековья обычную лесную военную базу, по типу наших земных, тоже было чудом, в своем роде. Разве что, вместо солдатиков хаки, здесь сновали по своим делам поводыри в уже привычных серо-черных балахонах и хламидах. За некоторыми из них послушно передвигались костяшки-киноиды. Открытой площадки как таковой не было, просто лес был более редкий. На поверхности земли были упорядоченно расположены одноэтажные строения с отсыпкой грунтом по периметру стен. Весь этот конструктив был аккуратно покрыт дерном, а местами и кустарник на крышах бункеров высажен. Прям уставный режим маскировки от воздушного наблюдения. Драконам будет непросто, как и инопланетянам. Ой, что-то я расслабился, как бы не дошутиться. Угу, до орбитального удара. Помним про кратер под названием Южная Пать. В некоторые бункеры вели одностворчатые железные двери, довольно массивные на вид. Ананси же остановился, видимо, перед центральным бункером, с более высокими и двустворчатыми воротами. Я распустил свои крепежные ремни, соскочил на землю и погладил по лапе своего восьминожку. «Ты мой хороший». Ананси быстро развернулся и подставил под поглаживание свои вроде, это педипальцы или педипальпы. «Эй, служивые, мне нужно лошадку накормить», — окрикнул я местных. «Маур, а тебе что на обед? Я пока не настолько голоден, чтобы бурду автоматонов глотать», — с некоторым удивлением для меня ответил гурман Капризуля. «Ну, хозяин, барин». А из ворот бункера чинно вышла встречающая делегация 5 кантропов, в сопровождении двух здоровых монстров в толстой костяной броне. Шахтеров пресловутых доставили на базу для усиления, я присмотрелся к чудищам, показавшимися мне сначала медведями. Да это же землеройки, вомбаты, кажется, хотя размером они, с крупного мишку, и когти с клыками соответствующие. Мда, латное воинство марок, 200 лет назад, раздолбали землеройки-шахтеры. Милорд, невозмутимо поприветствовал меня примус. Ситуация стремительно деградирует. Музыкальная тема 16 краткой главы. Мановар, Редикхе Драгон, 17. Где вас всех хоронить? Я огляделся еще раз по сторонам. Поводыри спокойно и деловито перемещались по своему городку, собачки тоже не носились сломя голову. Никто не строил баррикады, не приклеивал судорожно дополнительную броню на себя. Надо бы чуть-чуть эмоциональности добавить личностям автоматонов, координаторам хотя бы, а то непонятно, что творится, и насколько все плохо, уточнил я, пока сохраняя спокойствие. Мы лишились уже до половины анимерпсов и 40% автоматонов-поводырей, с учетом того, что нам нужно поддерживать хотя бы минимальный объем патрулей в горах и на восточных границах леса. У поврежденных ренегатов уже будет численное преимущество, а они сконцентрировали практически все силы и уже начали выдвижение к базе, спокойно уведомил меня чертов старикашка. Это из серии, барин приехал, у него голова большая, вот пусть и думает, зэ заразы, сколько времени им осталось до появления здесь, где ваши отряды, почему никто не готовится, начал закипать я, часа через три они могут быть здесь, если их планы не поменяются. Лояльные отряды размещены на ближних подступах и готовы насколько это возможно, отмыслеформил примус. Это конец наследия создателей. Нужно было ликвидировать угрозу, пока не стало поздно. Доэкономились ресурсов. Мы провалили предназначение. Не поддержал спокойствие примуса координатор, названный мною Секундусом. Выглядел он помощнее и чуть более мохнатым, чем остальные его коллеги. Терциус, даритель моего паучка, зарычал на Секундуса и пихнул того руками в бок. Здоровяк не остался в долгу и отвесил министру науки мощную оплеуху. Через мгновение во всеобщей драке комсостава участвовали все координаторы, кроме примуса. Ага, есть эмоции все-таки. Старейшина продолжал молча стоять, устремив взгляд в небеса. Дав коллегам немного выпустить пар, примус таки вернулся на землю и утробно рыкнул на кучу участников прений. Мы теряем время. Секундус, о, приживаются имена-то. Если не будет найдена причина нарушений, наше предназначение обречено. Мы ликвидировали одни отряды, но появлялись новые. Или отправленные нами на поиски лояльные единицы сразу переходили на сторону ренегатов. Забыл об этом, закроемся в подземельях или в горах, наше падение будет вопросом времени. Призвал к продуктивным действиям старейшина. В итоге, прихватив с собой двух яростно зыркающих друг на друга зачинщиков драки, примус повел меня в соседний бункер осуществлять экспресс-диагностику падших. Трупы он их, к моему неудивлению, гадски молчали. Познание молчало за компанию, а соединение, будто заходило в пустую комнату с выключенным светом. «Эти не заговорят», — удивил я примуса. «Ничего не видно, ведите к пленным». И меня повели по коридорам, вырубленным в известняке, а местами, обложенным плитами из того же материала, из морга в местный следственный изолятор. В первой камере, прямо на полу, лежало тело поводыря с обрубленными руками и ногами. Тело еще пыталось шевелиться и яростно сверкало глазами и мычало. Гуманизм полнейший, зато побег маловероятен. Не тратя времени зря, я запустил соединение в голову обрубка. Опять заброшенный город, только вместо тишины, яростный свист ветра и багровеющие небеса. Гораздо больше разрушенных зданий, причем, приходит осознание, что рушилось все недавно, ХМ. Скольжу к центральной площади. Черный куб программных настроек будто оплавлен, но не это главное. В полупрозрачный трубопровод от предполагаемого информатория к кубу врезана еще одна труба. Тоньше, кривее, но она работает. Так, материал для исследований у нас есть еще, поэтому начнем с самых примитивных опытов. Я призываю эгиду, сейчас мне нужен не защитный кокон, а меч. Волевой посыл поднимает меня к врезке нелегальных водопроводчиков. Замах и бью по чужой трубе мечом и ничего. Меч аспекта проходит сквозь трубу, как через неосязаемое изображение. Не понял. ХМ. Ага. Я привык из-за экономии использовать только ментальную составляющую аспекта информационной безопасности, а в полном варианте, Есть еще и защита от чувственного или астрального плана. Переключаюсь на антиастральную составляющую эгиды и снова проверяю новую трубку мечом. Вжик. Ша-ша-ша. Ха, есть у нас методы и на болт с левой резьбой. Концы перерубленной трубки, извиваясь змейками, чернеют и практически сразу усыхают. Что эти неизвестные уродцы понаделали? Когда я в первый раз анализировал в спешке штатную трубку информатория еще у Маркони, а потом и у Примуса, было достаточно четкое ощущение осознания, что я могу зайти и без идентификаторов контура управления. Правда, был риск частичного выгорания памяти автоматонов и базовых установок вместе с ней. То, что подбор идентификатора, для меня в принципе осуществим, я тоже понимал. Поэтому влезать как слон в посудную лавку, в головы так достаточно лояльных ко мне созданий, никакого смысла для меня не имело. Тут же, какой-то косорукий имбецил, невзирая на разрушение программных установок, все-таки влез в тонкие материи искусственного сознания и какой-никакой контроль получил. Только это уже был не условно самостоятельный автоматон с заданными рамками поведения, а примитивная марионетка, только для прямого управления новым хозяином. То-то их сейчас в кучу всех собирают, видимо, головка у контролера, бобо. А отпустить контроль, и экс-автоматон может превратиться в тупого зверя, в зависимости от характера разрушения куба с программами, или будет стоять слюни пускать, пока не засохнет, или отправиться в путешествие, убивая всех на своем пути. Я вынырнул в реальный мир и спросил у координаторов: вы пробовали перепрограммировать захваченных поводырей заново, как при их создании? Да, ответил Терциус, даже потом отправляли в составе наших отрядов на операции, и теряли их опять, а некоторые работали некорректно и сразу после замены команд и установок. Если вы еще раз забудете о каких-то важных деталях мне сразу сообщить, то ваше предназначение прекратится из-за меня, а не благодаря ренегатам. Взъярился я на удержание информации о таком факте. Милорд, вступил в дискуссию Примус, без прохождения вами идентификации, мы вынуждены подстраиваться под вас крайне грубыми эмпирическими методами. Репрограммирование не решало проблему новых случаев массового заражения. Поэтому мы не сочли это существенным для данной ситуации. Данная накладка будет учтена нами в установках. Приносим извинения. Я просканировал старейшину. Вроде не издевается, черт лысый. Ладно, ведите к следующему. Нашел я проблему. Осталось решение найти. Приматы начали оживленно переглядываться. Милорд, почти радостно обратился Секундус. А что это было? В общих чертах, нет, все-таки похожи их личностные маски на людей, и парламентские драки устраивают, и любопытство проявляют, когда времени нет. Взлом канала связи и управления через астрал, коротко бросил я, недовольно хмурясь на Секундуса, а вот Примусу, по-моему, стало нехорошо. Он содрогнулся телом и оперся ручищей на министра науки. Враг, да уж не друг, но вряд ли тот самый, криворучка какая-то работала. Оборвал я панику старейшины. Вперед! Предводители Команчей. Следующая камера явила мне практически целого поводыря ренегата и местные чудеса фиксации буйного организма. Одни колодки фиксировали шею и кисти коленопреклоненного автоматона спереди, а вторые – лодыжки сзади. Торс удерживался металлическим поясом-ободом, от которого шла толстая цепь к крюку в полу. Соединение. Угу, здесь черный кубик практически целый. ХМ и базовые установки на месте. Просматриваю память последних событий. Вот это да. Одержимый поводырь подчинился астральному гаденышу, но смог подставиться под пленение и избежать нанесения повреждений своим бывшим коллегам. Это интересно. А как вообще в таком случае обошли установки и поведенческие модели? Идентификатор-то знающего и я смогу только чем-то вроде метода перебора сгенерировать, когда с азбукой рунной доразберусь. А здесь было хитрое забивание основного канала обработки команд астральным шумом. Как это работало в деталях? Нужно было разбираться с спокойной обстановкой и потом, а в общих чертах, или выжженный или ослепленный мозг автоматона получал команды прямого управления через врезку этого проклятого астральщика, или этих. После отсечения контрафактного канала, выжженных потребуется обездвижить и перепрограммировать, кого получится, а ослепленные должны, по идее, вернуться в обычный лояльный режим. Только была небольшая проблемка, обрубать чужеродные астральные каналы полутора сотням поводырей, по одному, да еще и в ходе битвы, у меня не хватит ни времени, ни маги. Хотя, а зачем мне каждому в голову залезать? Могу же просто, эгидой выжечь все астральное в автоматоне. ХМ, мочь-то я могу, но опять магии не хватит, на всех, а еще есть собачки, которых я не осматривал. Нет, не там ищу. Смотрим с другой стороны. Зачем мне рубить щупальца, если есть мозг? Должен быть кто-то, кто контролирует, и, похоже, уже с трудом, через астрал моих, как знающего, автоматонов. Выбью мозги наружу этому, шаману. Самыми известными астральными практиками в Лагосе были шаманы, а самые сильные – шаманы с островов Трезубца, которых еще и в гибели Гран-Мари подозревали. Так, отвлекаемся от теории всемирного заговора. Неважно, какой паспорт у астральщика, бить мне его надо не по национальности, а по морде. А как его найти в близкой уже битве? Что-то сомнительно, что он флагом будет над собой размахивать. Еще в поди я пробовал подцепить кванты на ментальные проекции координаторов, и обломался. Точнее, кванты прицепились, но с разрывом связи вернулись ко мне в источник. Здесь же вообще никаких проекций. Есть. Здесь есть эта долбаная врезка. Я начал покрывать чужой трубопровод квантами. Держится как-то. Ага, это не как-то, а потому что я эгиду активировал. Проверим еще раз теорию единого поля. Я погрузил кванты внутрь канала. Так, никаких дырок не осталось, тут атомарные масштабы и астральность объекта. И обратился к системной карте. Получилось. От меня к астральщику протянулась линия, которая еще и сокращалась постоянно. Ну да, приближается, сволочь, к базе. Я резко вернулся в обычный мир. Господа координаторы, я смогу теперь найти кукловода. Вас атакуют через астрал, поэтому вы и не нашли проблему. Кукловод будет здесь через час. Дыру в защите буду думать, как закрыть, позднее. Если я обезврежу астральщика, поводыри частью вернутся к базовым настройкам, частью будут как дикие звери. Кто-то впадет в ступор. Сейчас покажите мне анимированных. Аниме псов, в общем. Потом кратко обсудим все. И меня без рассусоливаний провели в вольер для анимешек. Пара псов рычала и дергалась в петлях фиксаторов, немногим отличавшихся от приспособлений для ловли животных, которые применялись МЧС у меня на Земле. Прогресс идет похожими путями. Еще одно соединение, и я в сознании животного. Города как у автоматонов. Нет, я стою перед черным кубом, размером уже не как здание на 1-2 этажа, а метра полтора по высоте. Вокруг кубика разбросано несколько хибарок конур, видимо, скромные собачьи воспоминания. Понятно, киноидам полагаются простые программы и прямое исполнение команд вожака-поводыря. Вместо прозрачного трубопровода к далекому информаторию, трубочка как у капельницы, в сторону автоматона-командира. Это, кстати, мой предыдущий пациент. Поводырю обрезать астральный канал было нельзя, несмотря на целостность мозга, иначе я потерял бы связь с астральщиком. А вот собачек можно и освободить. Покидаю голову пса и пускаю короткую волну эгиды. Обе собаки застывают в непонимании. Хозяин пропал, команд никаких нет. Неплохо, уважаемые. Снова обращаюсь к координаторам. Противник, который не враг, контролирует только автоматонов. После устранения контроля астральщика над поводырями, их псы будут повиноваться своим командирам как прежде. У сильно поврежденных автоматонов, псы будут безумны. Но я могу обездвижить собак, как и этих двух, оборвав все каналы связи. Но все стадо мне никак не охватить. Вот через годик бы это все случилось. Эх, милорд, уточнил Примус, получается, нам нужно какое-то время держать оборону против подконтрольного противнику стада псов, а вы будете прорываться к этому астральщику для снятия контроля? Примус, я сам поведу в бой отряд прикрытия знамя лорда. Рисковать еще и потерей единственного за столетия почти уже знающего мы не можем. Подключился проактивный министр обороны Секундус, а Примус вопросительно посмотрел на меня. Давайте так, возможности астральщика не ясны до конца, и захват им координатора за моей спиной риск непредсказуемый, а вот тяжелая поддержка на флангах моей атаки мне пригодится, как и несколько отвлекающих ударов.